Глава 44. Хакатон. Хакатоны проводятся в самых разных вариациях. Термин, который произошел от сочетания двух слов – хакер и марафон. Однако термин не относится исключительно к хакерам и сегодня в основном обозначает марафон, форум разработчиков. В этой главе я опишу одну из своих любимых методик для быстрой выработки множества перспективных идей, решающих насущную проблему потребителя или вашего бизнеса. Существуют две основные разновидности хакатона — целевой и нецелевой. В рамках второго люди исследуют любые приглянувшиеся им идеи относительно продукта, хоть немного связанные с миссией их компании. В случае целевого хакатона у нас имеется проблема потребителя. Скажем, что-то очень трудно освоить, или оно занимает слишком много времени, или определенная бизнес-цель, например, уменьшить показатель оттока клиентов или повысить пожизненную ценность клиента. Поэтому мы просим членов продуктовых команд взять инициативу в свои руки и работать с любыми понравившимися им идеями, потенциально способными решить проблему. И главное, эти самоорганизующиеся группы должны изучить и проанализировать выбранные ими идеи, создать прототип в той или иной форме, который можно оценить и, если дело того стоит, протестировать его на реальных пользователях. У целевых хакатонов два преимущества. Во-первых, практичность, так как методика весьма эффективно способствует включению инженеров-программистов в процесс генерирования идей. Я уже несколько раз упоминал о том, что многие лучшие идеи приходят именно от этих членов продуктовых команд, и нам необходимо воспользоваться такой возможностью. Вообще-то это должно происходить постоянно, и благодаря данной методике мы этого добиваемся. Во-вторых, культурное преимущество. Нужно сказать, это один из моих любимых способов формирования команд-миссионеров. Сегодня, если, конечно, они не сделали этого раньше, инженеры-программисты все глубже погружаются в бизнес-контекст и играют намного более важную роль в инновациях своих компаний.